Глава 11. Последнее бегство певца. Лето 881. Киев. Две добротные новгородские лодьи причалили к киевской торговой пристани. На борт ступили сборщики подати. Старший велел пожилому круглолицому работнику: «Хозяина своего зови!» И, вперив в новгородца пристальный недоверчивый взгляд, спросил: «Крещеный будет ваш купец, али нет?» «А нечто от того пошлина зависит», — приподнял вопросительно брови пожилой. «Само собой», — важно молвил сборщик, внимательно оглядывая лодью. «Коли христианин, брат по вере, значит, одна оплата, а язычник — совсем другая». «Так ты, добрый человек, и запиши в свои хартии, что мы твои братья по вере!» Хитро подмигнув пожилому, быстро заговорил, вступая в разговор, низкорослый новгородец помоложе. «Небо-то одно над нами, и Днепра одна на всех, и земля мать, чего ж делиться-то? Откуда кому знать, во что человек верит, в Христа, Одина или Перуна?» «То распознать просто! Скажем, где у вас на лодье святой угол с ликом Христовым? Сион где? И есть ли на вас кресты?» С торжествующей лукавинкой в очах спросил сборщик. Спустившись в поднастильное помещение лодьи, кияне узрели могучего беловолосого купца в дорогой шелковой рубахе и льняных портах, лежащим на походном ложе, устланном шкурами. Окинув сборщиков внимательным взором, купец приподнялся с видимым усилием и молвил: «Желал я сам предстать перед князем славного града Киева и вручить ему дары от купечества новгородского, да занедужил третьего дня. Слабости ломота в теле одолевают, не могу пока повеления купцов наших исполнить. Так что передай князю киевскому, как только одолею хворь, сразу к нему с дарами пожалую. А вы уж плату за те дары не берите, не для торга они предназначены». Молчаливый и крепкого сложения помощник купца, ловко переходя меж тюками с товаром, провел киян к носу лодьи, где в резном ларе, отделанном тисненной берестой и скрепленном медными полосами, находились те самые дары, знаменитые глазки, изделия новгородских стеклодувов. Старший из сборщиков восхищенно покачал головой: «Вишь ты, какие глазки! Да их тут! А ведь каждый стоит-то!» «Крыга!» — окликнул его с пристани другой сборщик. «Там четыре лодьи пристали с варягами. Рекут в Царьград на службу к Василевсу направляются. Товара у них нет, только припасы съестные да оружие. Чего с них брать-то?» «Да чего ты с сих воев возьмешь? Они ведь не со службы, а на службу. Добра еще не надбали. Возьми проходные. А десятину с товара, коль его нет, как возьмешь?» Вздохнул с сожалением Крыга. Он опять вернулся к купцу. «Как ты с такими дарами в дальнюю-то дорогу отправился? А коль лихие люди в пути встретят, рисково это», — молвил сборщик, с сомнением глядя на не слишком могучих охранников новгородского гостя. «Про дары на моей лодье никто и не ведает, а товар у меня простой. Воск северный, железо болотное, семга вяленая. Не серебро или павлоки дорогие везем? С чего многочисленное хоронито платить?» Рассудительно ответил купец и бессильно откинулся на своем ложе. «Так речешь, дары в самом деле княжеские?» — спросил киевский князь Аскольд у стоящего перед ним старшего сборщика проходной и товарной пошлины. «Богатые дары! Столько глазков сразу! И таких крупных я прежде не видывал!» — восхищенно молвил Крыга. «А много ли охороны у того купца?» — как бы, между прочим, поинтересовался Аскольд. «Нет, княже, и десятка не наберется. Да и то. Один стар, другой вообще малорослый, только языком ловок молоть». А на второй лодье еще жена с мальцом, то ли сын, то ли племянник купца. «Хм, выходит, мирный сей новгородец», — задумчиво молвил Аскольд. «А что варяги?» — тут же подозрительно спросил он. «Просят дозволения на седмицу остановиться, прикупить кое-чего, запасы пополнить». «Скаши, крыка». — спросил находившийся тут же греческий епископ, который ревностно следил за тем, чтобы не забывал князь киевский о просвещении народа своего и старался как можно больше непокорных киян обратить в веру Христову. — А фаряги крещеные? В отличие от митрополита Михаила Сирина, добре владевшего славянской речью, сей епископ рёк сильным чужим выговором. — Нет! — Крестов у них не заметил, хотя глядел, как всегда, внимательно, ведь от того пошлина зависит. «Седмица для них много», — молвил Аскольд. «Сегодня пусть берут, что надо, а завтра проваливают. Нам лишние хлопоты ни к чему. Будет исполнено. Сейчас же повеление твое передам сим варягам. Покати». «Я буду завтра кафориться эти фаряги. Может, они и перед тем, как слушить Василевцу, захотят посвятить темные свои души Богу единому», — распевно молвил епископ, привычно поднимая к небу серые очи и сотворяя крестное знамение. «Воля твоя, отче! Пусть тогда на три дня останутся, но не более». Хорошо поставленным глазом повелительно молвил Аскольд, а сам все думал о купеческих подарках. Не в правилах викинга было упускать добычу, особенно ту, что сама текла в руки. Охрана у купца слаба, а как лихие люди ночью к нему нагрянут, небось уже пол Киева ведает про богатые дары для князя. Беспокойно рассуждал бывший певец команды ярла Лоденбьерна. «Пожалуй, в княжеской сокровищнице они целее будут, чем на лодье больного купца с никудышной защитой». Ближе к полудню следующего дня князь в сопровождении полутора десятков своих охоронцев, новгородца Пырея и старшего сборщика пошлин Крыги появился на торговой пристани. Вроде как взглянуть хозяйским оком, все ли в порядке, нет ли каких недоразумений или обид промеж приезжих купцов и киян. Да по пути решил и новгородского купца проведать, который столь дорогие подарки привез ему, князю киевскому. Первым быстрым шагом зашел на лодью новгородец Пырей, ставший у Аскольда боярином. Он внимательным взглядом окинул судно. По оснастке и своеобразному говору низкорослого, словоохотливого работника убедился, что купцы в самом деле из новгородчины. Не узрев ничего подозрительного, махнул воинам, а сам повелел низкорослому. «Скажи купцу, что он чести великой удостоен. Сам князь Киевский к нему пожаловал». «Быть не может!» — возбужденно воскликнул низкорослый работник. «Шутка ли? Сам князь! Лечу! Я мигом извещу хозяина, хоть он пока не совсем от болезни оправился!» И шустрый работник кубарем скатился вниз по короткой и крутой лестнице. Следом на кораблик новгородского купца поднялись два дюжих охоронца князя во главе с начальником личной стражи Хродульфом. Он тоже мельком оглядел купеческую лодью и сделал знак рукой, подчиняясь которому воины посторонились, давая дорогу князю. Аскольд шагнул на ладейный настил легко и привычно, будто входил на борт родного драккара. Даже что-то сладко сжалось в груди от этой непонятно почему возникшей мысли. Низкорослый работник уже суетился подле, показывая, как лучше пройти меж тюков с товаром и мотков просмоленных канатов. Говорун все сыпал словами, как горохом из мешка, замешкался, почтительно пропуская князя и боярина, и оказался сзади, меж ними и охоронцами. И снова певцу показалось, что он уже раньше где-то в далеком прошлом встречал этого человека. Что опять за наваждение? Когда до небольшой двери, ведущей в чрево лодьи, осталось не более двух шагов, она открылась, и от неожиданности князь остановился. Перед ним возникла потяжелевшая, приосанившаяся, но такая знакомая стать с белыми волосами и внимательными зелеными очами. «Хвитербард?» Только и смог вымолвить киевский князь. А стоящему рядом Пырею почудилось, что время волной отхлынуло назад, и он снова стоит под Новгородом. И это же имя с таким же удивлением произносит нурманский канунг Олаф Жестокий. Бывший помощник боярина Гореваты тряхнул головой раз и другой, желая отогнать наваждение, но перед ним был тот же самый, только ставший еще более могучим с годами, Хвитербард, Ольг. «Что, певец, узнал меня?» «Вижу, что узнал», — молвил прежний сотоварищ по медведю. «Вот почему великий Один напомнил мне про драккар Лоденбьерна», пронеслось в чутком сознании Аскольда, забывшего вмиг смертельной опасности о том, что он теперь христианин. «Не вздумай поднимать шум». «Никому не двигаться», — продолжал негромко, но повелительно беловолосый кельт, положив свою большую длань на рукоять меча Скальда, за которую он привычно схватился. Железные персты так сжали кисть викинга, что боль на какое-то время обездвижила руку. «Взгляни на пристань», — молвил Ольг, обезоруживая второй рукой старого сотоварища под драккару и бросая на дно лодьи его потайной кинжал, который, как он знал, Скальд всегда носил под одеждой. Потом медленно, вместе с зажатой рукой певца, вынул из ножен его богато изукрашенный каменьями византийский меч. Молчаливый, крепкого сложения работник, стоявший ошую, тут же ловко накинул сыромятную петлю на запястье, быстро связав певцу руки. Пораженный нежданной встречей и скованной болью в руках, Аскольд скосил очи и узрел, как вокруг оставшегося на пристани десятка его охоронцев образовалась кола молчаливых варягов. Они стояли так, чтобы в случае схватки не мешать друг другу орудовать клинками. Особо выделялся могучий варяг богатырской стати, от которого исходила недюжинная сила. Еще несколько варягов поднялись на борт лодьи. А неприметные работники купца, старик и низкорослый, приставив будто из воздуха появившиеся клинки к самым уязвимым местам двух княжеских охоронцев, тихо обезоруживали их. Крыга, вмиг потерявший свою важность, недоуменно вертел головой, не понимая еще толком, что стряслось, но природным чутьем ощущая, что случилось нечто невероятное и страшное. Начальник личной стражи Хродульф едва успел выхватить меч, как метательный нож молчаливого новгородского работника, что уже отступил на шаг назад и зорко наблюдал за тем, что деется на лодье и на пристани, вошел в руку начальника личной стражи чуть выше наруча, заставив его со стоном тут же выпустить оружие. Молчаливый тем временем, сделав несколько быстрых кошачьих шагов-прыжков, напрямую через тюки с товаром оказался рядом и, перехватив руку главного княжеского стражника, ловко вывернул ее, ударом в подколенный изгиб уложил викинга на тюк и быстро скрутил пленнику обе руки за спиной. Варяги на пристани обезоруживали княжеских охоронцев, которые, видя печальную участь князя и своего начальника, почти не сопротивлялись. «Я же сказал, не двигаться!» — властно молвил купец, наливая голос силой. «Так говоришь, скальд!» — прищурился Ольг. «Ты теперь князь киевский!» «Ты лжец и самозванец!» — сверкнул кельт зелеными очами. «Пришел черед, певец, признаться перед всем Киевом, кто ты есть, с чьей помощью княжеский стол получил, и кто тебя благословил люд славянский в чужую веру обращать. А за клевету на князя нашего Рарага ты должен ответ держать не только перед нами, его боевыми содругами, но и впервореть перед сыном его и Ингардом, истинным наследником княжеским. А еще Ольг не успел договорить». Лежащий ничком Хродульф угрём перевернулся на спину и ногами ударил молчуна. Изведыватель рухнул на тюки рядом с главным охоронцем, но тут же вскочил и устремился на Нурмана, оседлал его и сильным ударом в челюсть лишил сознания. В сей миг скальд молниеносно прянул к молчуну и, хотя был со связанными руками, успел выхватить у изведывателя из-за пояса нож и метнуть его в Беловолосого. Ольг то ли привычным воинским чутьем отклонил голову, то ли нож каким-то чудом слегка ушел в сторону, только просвистев в воздухе и задев ухо кельта, клинок хищно впился в косяк двери. Скальд кошачьим прыжком кинулся за спины одеревеневшего пырея и беспомощно крутившего головой крыги, чтобы одним рывком оказаться на пристани. Но опытный Айер более почуял, чем успел сообразить, и палка, на которую опирался старый помощник купца, оказалась под ногами беглеца. Скальд с громким стуком рухнул на ладейный настил, ударившись головой об брус. Дорогая княжья шапка с горностаевой опушкой перелетела через борт и покатилась по затоптанным доскам причального настила. Однако скальд только тряхнул головой, преодолевая помутнение в очах, ловко ухватился связанными руками за брус, вскочил и птицей взлетел над бортом лодьи. В сей миг что-то резко ударило в спину, и в очах поплыли кровавые кола. Растолкав опешивших охоронцев, молчун, за ним Ольг и Айер устремились к упавшему певцу. «Эх, скоморох, в ногу надо было!» — в сердцах воскликнул молчун, увидев, что рукоять ножа его побратима торчит под шуйской лопаткой, лежащего ничком скальда. «Так он же убегал, а я так ловко, как ты, не смог бы!» — понурив повинную голову, отвечал низкорослый изведыватель. «Ага, в ногу боялся, что не попадешь, а в сердце аккурат поразил», — досадовал молчун, вытаскивая клинок и переворачивая певца, который глядел в небо уже стекленеющими очами. «Скоморох не мог в ногу», — примирительно молвил Айр. «Охоронцы беглеца закрывали. Чудо еще, что он успел в момент прыжка его снять». Ольг, мельком глянув, как варяги споро вязали Нурман княжеской охороны, подошел к бывшему сотоварищу Олафа и Лоденбьерна. «Всегда ты оказывался хитрее, скальд», — молвил он сдавленным голосом с оттенком горечи. «Я хотел, чтоб ты пред всем народом признался, как бежал от князя Рарага, а вовсе не был им послан на Киевщину. А ты и всей раз ускользнул, теперь уже навсегда, прямо к своему Одину или к Христу. Хотя какая теперь разница? По-моему, он самого себя перехитрил, что рано или поздно со всеми великими хитрецами случается, — покачал головой старый Айер, задумчиво глядя на уже бездушное тело Скальда. Вдруг что-то громко плюхнулось в воду у противоположного борта лодии. «Сбежал!» — крикнул один из варягов. «Тот, что в боярской одежде в Непру сиганул, вон плывет. Догнать?» — обернулся он к князю. «Зачем? Нам Скальд нужен был». Расстроенно махнул рукой князь, все еще не веря, что певцу удалось так неожиданно избежать ответа. Ольг вспомнил, как они с изведывателями готовились к захвату хитрого певца. Рисковать жизнью многих людей даже для поимки столь коварного и изворотливого супротивника не хотелось. Да и казнить ловкого викинга мыслил не из-под тишка, а прилюдно, по конам древним и во исполнение клятвы Рарагу данной. Потому и придумал засаду против ловкого хитреца, применив его же ухватки. «Княже!» — пробился сквозь завесу воспоминаний голос могучего Руяра, под чьим началом были воины личной охраны Ольга на одной из четырех лодий, плывущих на службу к Василевсу. «Охрана киевская повязана. Только боярин, тот, что со Скальдом на лодье был, ушел». «Подмогу мог вызвать! Нам к обороне готовиться, княже?» — озабоченно спросил Фарлав, под чьей рукой находились остальные три варяжские лодьи. «Нет!» — решительно тряхнул головой Ольг. «Вместе с плененными воями Скальда и его телом, под охраной твоих двух сотен, немедля движемся к терему княжескому. Изведыватели, берите коней киевской охраны. Можете и облачение их взять, и рысью скачите за нашей конницей. Она уже под самым градом должна быть. Руяр, ты со своими, на лодью охранять княжича и Ефанду, лодью отойти от берега и ждать моего повеления, никого чужого не подпускать». Ольг оглядел опасливо сбившийся в стайке торговый и работный люд, что пребывал на пристани. Непру, на которой вдалеке уже показались новые лодьи его дружины. «Коня мне! Тем, кто на подходе!» — кивнул он головой в сторону приближающихся лодей. «Взять под охрану ворота града, торжище и пристань, за порядком следить, бесчинств не допускать!» — кратко приказал он воеводе Бобрицу. «Люд киевский и гости града!» Обратился, сидя на тонконогом кайсорском коне Скальда, беловолосый купец. «Я, князь новгородский Ольг, шурин князя Рарага Рюрика и дядька его наследника Ингарда, прибыл в Киев, чтоб наказать самозванца и разбойника, бывшего простого воина Ас-Скальда, который обманом дерзким и ложью грязной завладел столом киевским. Сей подлый певец пытался бежать, а потому был воинами моими поражен. Трудитесь и торгуйте». «Никто люду киевскому и гостям честным не угрожает, тому порука слово мое и клинки моих воинов, испытанных в сражениях многих!» Веско закончил Ольг и тронул поводья, нервно переступавшего на месте Аскольдова коня. Весть о смерти князя Аскольда вихрем разнеслась по Киеву. Вместе с рассказами о беспощадных и суровых северных воинах во главе с новгородским князем Ольгом, который все ведает наперед и обращается в кого захочет, хоть в рыбу великую, хоть в зверя. Потому охрана княжеского терема разбежалась загодя до того, как Ольг появился там в сопровождении двух сотен варягов. Плачущая жена Скальда предусмотрительно была уведена бдительными с родственниками из терема. «А ведь верно! Сей Аскольд коварно убил нашего князя Дира!» Начали шушукаться кияне. «Выходит, прав был Волхв, отец Харыга». «Так ведь и самого Волхва, по слову сего Аскольда, сгубили!» Восклицали другие, уже не боясь того, что мертвый нормандский воин теперь им что-либо сделает. «Кто на Волхва руку поднял, того никакая стража не убережет, это каждый ведает». Степенно покачивали седыми головами старцы. «Верить каждый человек волен во что хочет, да силой свою веру другим навязывать никому не дано. А уж волхвов, людей ближе других к богам стоящих, и вовсе трогать нельзя, и речь тут не о чем», — решительно молвили старцы, и все согласно кивали. Если кто и жалел о бывшем князе, то было тех людей не так много. Особенно горевали его верный друг Хродульф и новоиспеченный боярин Пырей. Только горевали они порознь. Пырей, прихватив самое ценное, на небольшой лодье в 6 весел удалялся прочь от Киева-града вниз по течению, еще не ведая, где и при ком осядет. Верный же сотоварищ бывшего певца, бывшего конунга, а потом князя Киевского, лежал на соломе в крепком амбаре со связанными руками, и его бил озноб. Не то от того, что потерял много крови, не то от того, что сердце Нурмана выло звериной тоской от предчувствия, что без Скальда, пожалуй, закончится жизнь и его, Хродульфа, бывшего викинга и бывшего начальника личной княжеской охороны. Тем временем в ворота града входила, блистая кольчугами и латами, конница князя Ольга, а к пристани причаливали лодьи с пешими вооруженными воинами. Были тут варяги, словени, русы, меря, чудь, весь, кривичи, все те народы, коих собрал под своей рукой Ольг в северной Словении. При виде такой силы даже те из бывших сотоварищей Скальда, которые готовы были выступить против новгородского князя, призадумались. Воевода Бобрец отдавал привычные Олеговой дружине короткие и точные наказы. Кому какие ворота под строгий надзор взять, кому торговую пристань охранять, кому порядок на улицах града блюсти. Слаженно и быстро растекались пешие и конные воины по своим местам. Также быстро и без особых хлопот были схвачены самые верные сотоварищи Скальда. Только чуткие греческие епископы-изведыватели, да их подручные чернорисцы, мигом растворились неведомо где. Одного попина греческого из возведенной недавно деревянной церкви сумели перенять разгневанные насильственным крещением кияне. Втащив Серафимия на самый верх, где болтался неуемный колокол, сбросили пастыря вниз, пообещав перед тем, что, коли сохранит в всем полете попина греческий бог, более его не трогать. Однако византийский бог то ли не заметил своего слугу, то ли пока не имел власти на земле киевской, но не помог своему жрецу. И тот, отягощенный телесами великими, грохнулся оземь замертво. Большая же часть горожан, удивленные и растерянные неожиданными событиями, во всем, что происходило, особого участия не принимали. И сожаления к тем, кто их пытался силой обратить в чужую веру, не испытывали. Напротив, порой радостно, а порой злорадно сообщали друг другу о том, кого из чужаков или местных их сотоварищей взяли в железо новгородцы. На другой день Всем жителям объявлено было, что в полдень возле торжища князь новгородский Ольг даст роту на верность Киеву и отныне будет беречь его со своей дружиной от всяческих врагов и самозванных владетелей. Народу на большой торговой площади собралось много, почти весь люд киевский, да еще многочисленные гости торговые из дальних стран. Ровными молчаливыми рядами стояли конные и пешие дружинники. Блистали их начищенные по такому случаю клинки, наконечники копий, нагрудные пластины на кольчугах и наручи, шеломы с масками и без. Кияне, одни с восхищением, иные с некоторой опаской, глядели на ряды воинов, от которых исходила мощь и уверенность. «Эге, братья, гляди, силища-то какая!» Восторженным шепотом переговаривались между собой шорники и кожевенники с зеленого яра. «По всему, видать, вои бывалые. Гляди-ка, доспехи посечены, да и шрамы у многих!» Вторили им кузнецы с подола. «Так ведь сии воины во главе с Рюриком и Олегом великое войско хазарское одолели!» — рекли третьи. «Да кто теперь осмелится на Киев пойти, супротив такой-то силы?» На высокий помост, что сварганили за ночь из бревен, раскатанной вчера христианской церкви, поднялся могучий воин в полном боевом облачении с мечом и готским скромосаксом на поясе. Добрая броня его блистала на полуденном солнце. Белые волосы рассыпались по крутым плечам, а очи сияли живыми смарагдами, оглядывая собравшийся на площади народ. Вслед за ним на помост взошла жена с тонким, будто у девицы, станом, ведя за руку мальца лет пяти. «Это сам князь новгородский Ольг!» — зашепотели в толпе. «А кто сия жена и малец?» «Здравы будьте, жители Киева града!» С достоинством склонил главу Ольг, прикладывая десницу к груди в том месте, где билось сердце. «Славен ваш град и лежит на Днепре, реке Великой, что многие племена славянские своею живой водой питает, словно мать детей своих. Только коли ладу меж детьми не будет, то и матери горе великое, и детям участь горькая, рабская. Великий князь земли новгородской и славянской, мудрый гостомысл, что зрел сквозь века многие, взял клятву строгую с внука своего Рарага, что положит он жизнь свою на то, чтоб ладу великого меж славянами русами добиться и блюсти его в веках, дабы крепла Русь, и никто не мог ее одолеть». Князь Рарак тот завет чтил и жизнью своей, и братьев своих Синиуса и Трувора заплатил за сохранность Руси новгородской, вначале от Нурман, а потом от Хазар ее защищая. Перед смертью Рарага такую же клятву принес ему и я, обещая дальше Русь объединять и беречь». «Во исполнение сей роты пришел я к вам, кияне, чтоб хитрого викинга именем Асскальд, который, убив князя киевского Дира, обманом и коварством стол киевский захватил, наказать и судить вашим кияне судом по правде русской». Ольг чуть помолчал, как бы прислушиваясь чуткой душой своей, какие чувства речь его в киянах рождает, потом продолжил. «Только снова исхитрился сей Нурман и пытался бежать от суда праведного, а потому был охороной моей смертельно ранен». «Невелика потеря!» — крикнул кто-то из толпы киян. «Я тоже так разумею», — кивнул могучий кельт. «А потому хочу принести роту Киеву Граду и всем землям и племенам вокруг него живущим, что до полнолетия сына князя Рарага Ингарда, который стоит перед вами с матерью своей, женой Рарага и моей же единокровной сестрой Ефандой», — Ольг простер десницу к мальцу и жене с тонким станом, — «буду крепить лад и мощь Руси единой, которую завещал нам мудрый гостомысл по воле богов русских. Ибо без лада можем сгинуть все без остатка, как сгинули когда-то обры и гунны бесчисленные, готы воинственные, асавуры, рыбоеды, костобоки, ильмерцы и многие другие племена и народы, коих даже имен не осталось в памяти людской». Ольг замолчал и снова прислушался так, как то могут только волхвы и добрые велесовичи к голосам душ, внемлющих им людей. Никому из тех, кто был на площади, было невдомек, что хоть речет слова один Ольг, да две сильных родственных души его и молчаливой сестры Ефанды доносят до них мысли и чаяния мудрого гостомысла, разжигая в душах славянских древний дух единения и общей силы рода. И сила-то была столь велика, что подхватывала всех, даже многих из тех, кто русом по происхождению не был. Князь Волхв одолевал ворога не только множеством воев и оружия ратного, но и невидимой очам людским вещей силой, внушающей всякому противнику неведомый трепет. Князь сделал кому-то знак рукой, и на помост взошел юноша в белом одеянии, с длинными волосами и пронзительными, как весеннее небо, очами. Неожиданно он заговорил громким, сильным голосом, который долетал до каждого из стоящих на площади людей. «Кто это?» — вопрошали друг у друга кияне. «Говорят, молодой волхв. Его князь новгородский с собой привез». Велиздар между тем молвил, обращаясь к князю: «Вступая на престол киевский, поклянись, князь Ольг, перед предками славными, что из Ирия небесного глядят на нас перед землей матерью и небом отцом, перед богами нашими Сварогом, Свинтовидом и Перуном, перед волхвами и старейшинами, перед людом, стоящим здесь, что никогда ни в великом, ни в малом от клятвы служения Руси и многочисленным народам ее не отступишься и верен ей будешь до своего последнего вздоха». «Клянусь перед людьми, богами и родичами», — обнажив клинок, молвил Ольг, — «мечом сим служить чести воинской вместе с дружиною моей. Клянемся, клянемся, клянемся!» Троекратно содрогнулась площадь от богатырского рыка многих воинских глоток. Необычайно тихие и задумчиво расходились кияне с того собора, все еще находясь под очарованием слов воина-волхва. Разговоры вели меж собой в полголоса. «Да, сей Олег воистину вещий. Гляди, как слова его в душу-то западают», — рек молодой широкоплечий Скорняк со товарищем. «Не читай ему, хитрый изворотливый Аскольд, мелок больно супротив нынешнего князя», — отвечал ему худощавый златокузнец с тонкими чуткими перстами. «Сей Олег с волхвом, а не с попинами приехал. Такой не позволит византийцам в Киеве всем руководить и народ от веры исконной отваживать».